«Маша!» — позвал капитан от двери. Марья Васильевна Камышева, не отрываясь от окуляра микроскопа, махнула рукой. «Маша!» — еще раз уже тише позвал Лысенко. «Гостей принимаешь?» «Иди-то, Лысенко, сам знаешь куда. И без тебя завал. Но не могу я без очереди. Даже не проси, приходи завтра». «Завтра меня схоронят», — мрачно заверил Камышеву капитан, держась за косяк. «Я к тебе как к другу пришел, а ты меня прогоняешь. На похоронах плакать будешь, кальца, а будет поздно». «Слушай, надоели твои приколы. Хуже... Ой, а что это ты такой бледный? Аж зеленый». Маша, наконец, оторвалась от микроскопа. «Ты чего, Игорек? Что у тебя есть по грибам? Я в библиотеке взял, но что-то не пойму ни черта». Лысенко протянул ей атлас. «А зачем тебе грибы? У вас что, опять труп?» «Похоже, скоро будет». Лысенко вяло помахал рукой. «Я вчера грибов поел, а сегодня мне что-то того. Хреново мне очень, Машунь. Я как человека тебя прошу». «Каких ты грибов поел, горе мое?» «Жареных, Машунь, белых, вот таких примерно». Капитан раскрыл атлас на заложенной бумажной странице с поганкой бледной. «А где ты их взял?» «На рынке». «На каком рынке? Сухой корочкой питаюсь, ты ж знаешь, Машунь, работа не в проворот. Некому меня накормить, согреть, так сказать, женским теплом». «Трепло», — беззлобно сказала Камышева. «Тебе жениться давно надо, чтоб не жрать, что попало. Ты лучше говори, где эту гадость взял, а то, смотри, до больницы не доедешь». «Я вчера на труп выезжал. Так там в посадке грибов этих самых, видимо-невидимо, дожди же были», — начал рассказывать капитан. «А сейчас тепло. Участковый говорит, бабы собирают. Ну, я и набрал полный пакет, а дома поджарил с лучком и съел». «Все съел?» — поинтересовалась эксперт. «Все», — вздохнул капитан. «Ты посмотри еще раз, Маш. Гименофор складчатый. Это как?» «Не бойся, на тебя не перейдет. У тебя, по слухам, с гименофором все в порядке». В глубине комнаты прыснули. Лысенко покрылся пятнами сложно идентифицируемого цвета. «Ты проверь, Маш», — еще раз попросил он натужным голосом. «Старое я уже проверять. Лет 15 назад я бы, может, и проверила». За стеллажами, перегораживающими комнату, дружно захохотали. Лысенко раздулся, как индюк. «Я к тебе пришел за советом, а ты... Может, мне в санчасть сходить?» «Ладно, у тебя конкретно какие симптомы?» — спросила Камышева, влезая на стремянку и деловито роясь на стеллаже. «Понос, рвота, температура, онемение конечностей, замедленный пульс, холодный пот. В обморок не падал?» «Понос у меня». Лысенко понизил голос, чтобы подслушивающим не было слышно. «Ну, просто ужас какой-то. Не знаю, как и на работу доехал. Буквально каждые 15 минут. Хорошо, что хоть в метро туалет есть». Он покосился в сторону, но за стеллажом было тихо. Там внимали рассказу капитана. «И тошнит, кажется. А больше вроде ничего», — подумав, сообщил Лысенко. Маша, забравшись на самый верх стремянки, согласно кивала, отчего стремянка под ее полным телом скрипела и шаталась. «Вот», — она вытащила на свет Божий огромный том, «я тебе по секрету скажу, Лысенко, только ты больше никому не говори, ладно?» «Лады», — согласился заинтригованный капитан. «Все грибы съедобные». «Да ну», — удивился Лысенко. «Так что можно не беспокоиться, но некоторые только один раз». За стеллажом захихикали. Глядя на вытянувшееся лицо капитана, Камышева смягчилась. «Это самый полный», — сказала она, слезая со стремянки и протягивая фолиант. «Давай смотреть. Ты хорошо помнишь, как они выглядели?» Да грибы как грибы, я в них не разбираюсь. Зачем тогда ешь, если не разбираешься? Смотри, этот. Она перелистывала страницы. Похож, согласно кивал головой Лысенко. Слушай, так дело не пойдет. Ты на все сразу киваешь. Может, в больницу все-таки тебя отправить, промыть желудок? Нет, желудок промывать поздно, вздохнула она. Если токсин был, все уже давно всосалось в кровь. Ты ж, небось, их еще и под водку употребил? Само собой, пожал плечами Лысенко. Теперь только под капельницу. Маш, я к тебе как человек к человеку, а ты сразу желудок промывать под капельницу. У меня дел навалом, мне отчет, между прочим, сдавать. Можно ж какими-то народными средствами. Ты же только что умирать собирался, напомнила ему Камышева. А теперь народными средствами. Из народных средств ты только водку признаешь. Она рассердилась. Слушай, ты чего вообще приперся? Морочить мне голову? У меня, между прочим, тоже работа срочная. С утра на меня все насели. Всю жизнь работа срочная. Всю жизнь завал. Дома борща некогда сварить, они грибы жрут. Возле трупов собирают. Пластинки внизу какие были? Розовые или белые, не помнишь? Маша снова открыла свой талмуд. На ножке пленка была? Ну, хлопья на шляпке! Она показывала ему все новые и новые фотографии, пока Лысенко вконец не запутался. «Да почем я знаю!» — рявкнул он. «Они в пакете все переломались. Я их помыла, пожарила, и все!» «Иди в санчасть!» Камышева с треском захлопнула книгу. «И там морочь голову! Я тебя лечить не собираюсь. Я могу только анализ сделать на токсины, и то только потому, что не хочу мучиться совестью на твоих похоронах». «Да мне вроде и легче уже», — с сомнением в голосе проговорил Лысенко, разворачиваясь к двери. «Спасибо за консультацию. Помогла. С меня бутылка». «Касторки себе лучше купи. Быстрее все выйдет. Будешь в городе, заезжай». «Ну, что, полечился? Лучше тебе. Определили, чего ты наелся?» Банников встретил друга градом вопросов. «Полечился». Лысенко помотал головой. «Ни хрена они не определили. Эксперты. Даром хлеб казенный жрут. Извлекут потом этот самый токсин из моего трупа». «Игорь, ты с этим не шути. Давай езжай все-таки в больницу». «Да, все уже, все», — отмахнулся Лысенко. «Дозвонился до участкового. Лесной шампиньон какой-то, говорит. Просто я их много сразу на голодный желудок съел. И с салом. А в санчасти мне хрень какую-то дали. И с собой еще два фталозола, как Скрипковская прописала. Я на всякий случай их тоже уже выпил. И вообще сказали... Если бы я бледной поганкой наелся, то уже на том свете в домино бы играл. Печень у меня не в порядке, вот и все. А грибы — пища тяжелая. Больше их в жизни в рот не возьму. А хороши грибки белые с лучком, со свининкой, — мечтательно протянул Коля Банников. И сметанкой их залить, особенно под водочку, под душевный разговор. «Колян, я тебя как друга прошу, прекрати!» «Гражданин Томашевский, это ваши туфли?» «Мои?» — растерянно сказал Герка. «Понятые!» — пригласил Бухин. «Распишите здесь и здесь. Мы их забираем!» — удовлетворенно объявил он Томашевскому. «Вот постановление о выемке». Герка пожал плечами. «Берите!» «Ничего не хотите заявить, гражданин Томашевский?» — спросил Бухин. Герка снова пожал плечами. «А что я должен заявлять?» Подавленная Васька стояла рядом. «Она, конечно, все понимает. Сергея убили. И теперь они, похоже, взялись за Герку. Вместо того, чтобы искать настоящего убийцу, они подозревают ее мужа, даже Нину. А это вообще ни в какие ворота. Теперь пришла, видно, Геркина очередь. Кто будет следующий? Неужели она? Пропади он пропадом, этот бизнес. Она положила руку на живот. Ребенок внутри нетерпеливо поворачивался. Он вообще был очень прыткий, их с Геркой, будущий ребенок. Наверное, все-таки мальчик. Она улыбнулась сквозь набежавшие на глаза слезы. «Так значит, ничего?» — еще раз поинтересовался Бухин. Этот ей даже понравился. Он был не такой наглый, что ли, как остальные, которые рылись в их вещах, отодвигали мебель и оставили после себя такой бардак, что Васька едва-едва за 2 дня привела все в порядок. Неужели и сейчас будут искать? Второй такой уборки она не переживет. И девушка рыжая тоже с интересом рассматривает эти чертовы туфли. Чего они в них нашли? «Это мы вдвоем с Ниной покупали», — внезапно сказала она, глядя, как туфли упаковывают в пакет. «Гере и Сереже. На 23 февраля». Она сглотнула почему-то образовавшийся в горле комок. «С гражданкой Кузнецовой?» — зачем-то уточнила рыжая. Васька молча кивнула. «Понятые, или как они там еще называются, короче, соседи их по лестничной клетке, бочком вышли из квартиры». Васька видела, что им неловко. «Эти тоже вышли, неся несчастные Геркины туфли, как в бою добытый трофей. Она их даже не помыла». Через пакет Васька видела присохшую на подошве грязь. Она вздохнула. «Совсем не усмотришь. Похоже, сегодня не будут все снова перерывать. Спасибо и на этом». Рыжая, которая выходила последней, внезапно мягко коснулась Васькиной руки. «Извините», — сказала она ей таким же мягким, как и ее рука, голосом. «До свидания». Этой рыжей, похоже, стало жалко ее, Ваську. Что она делает в этой своей милиции, если всех жалеет? Васька захлопнула за визитерами дверь. «Гер», — спросила она, — «туфли твои им зачем?» «Черт их знает», — ответил Герка. «Может, думают, я к Сергею в них ходил?» «Ты не расстраивайся», — посоветовала Васька. «Я тебя люблю», — сказал он и крепко прижал ее к себе. Живот почему-то им нисколько не мешал. Когда его, наконец, совсем отпустило, на пустой веранде гулко задребезжал старый звонок, поставленный, наверное, еще его покойной бабкой. Только сейчас он заметил, какой противный звук у этого звонка. «Завтра же куплю новый», — машинально подумал он, идя открывать, — «на 20 мелодий». За калиткой стоял их участковый, дядя Вася и те 2 мужика, которых он видел в машине, и еще какие-то, вылезшие из неизвестно откуда взявшегося микроавтобуса, и почему-то соседи. Бабка Полина со своим глухим дедом, у которого в волосатое ухо был заткнут слуховой аппарат. «Здрасте, тетя Поль», — сказал он и внезапно все понял. Глухой дед закивал, и вся компания ввалилась к нему во двор. «Кошуба Виктор Петрович?» — спросил его один из мужиков. «Да, что?» Он не договорил, а участковый зачем-то поковырял пальцем табличку. «Осторожно, злая собака!» «Пес-то твой где, Витек?» — спросил он. «Так в прошлом году еще сдох», — ответил он. «Все нового никак не заведу». «Ну-ну». Участковый бочком пролез вслед за всеми. «Злющая была скотина!» «Вот постановление о вашем задержании», — сказал мордатый тип с острым носом и противными голубыми глазками. «А вот на обыск. Ознакомьтесь». «Заходите», — кивнул он. Но им, похоже, и не требовалось вежливого приглашения. Вся компания, оставляя грязные следы, быстро рассосредоточилась по дому. Он молча безучастно наблюдал, как они роют, перетряхивают шкаф, выворачивают карманы, откладывают зачем-то в сторону его вещи. Сняли с полки немногочисленные книги, которые мать поленилась вести с собой в деревню. Нашли его заначку, пересчитывают, пишут в протокол. Бабка таращит глаза на невиданные доллары, а ее глухой дед все время у нее все переспрашивает, как будто он еще и слепой. В спальне тоже перевернули все вверх дном, поотодвигали мебель, лазили даже в печку, которой он 100 лет не пользовался. На их улице давно был газ. На веранде остроносый углядел в полу люк, и он почувствовал, как по спине сбегает холодная предательская струйка пота. «Это что?» — спросил капитан Лысенко. «Погреб?» Он старался говорить как можно спокойнее, и, кажется, ему это удалось. «Откройте». Он пожал плечами и откинул крышку. Двое начали спускаться в подпол, светя фонариками. «Не нужно, я вам свет сейчас включу», — проговорил он, шагнув к выключателю. «Ну, включи», — разрешил остроносый. Он нажал на клавишу выключателя и ощутил легкое покалывание в подушечках пальцев. Двое внизу звякали банками с засолкой, которую он каждый год привозил из деревни от матери, и переговаривались глухими голосами. Остроносый капитан сверху давал руководящие указания. «Нет ничего», — наконец сказал один. Второй вылез молча, отряхивая брюки. Бабка Полина все заглядывала в подпол. Видно, любопытно было, чего Виктор навозил от матери. «Чего это, Витюша? Подпол у тебя вроде как другой», — наконец изрекла она. «При покойнице Клавдии, царствие небесное, огроменный подпол какой был. И капусту квасили по 3 бочки, и огурцов столько же, и помидоров, и арбузов соленых, яблоков-то сколько моченых, и картохи бывалоча по 3-4 тонны из деревни привозили, и торговали всю зиму. Мы с ими вместе дома-то строили, с бабкой твоей покойницей и с Семеном покойником-то. У нас подпол как подпол, у футбола играться можно». Хотя и держать в нем нынче нечего. Селов, считай, уж и торговать нет. А ты чего переградил подпол-то? Для тепла или как? Все допытывалась она у Виктора. Какой, вы говорите, подпол был? Заинтересовался остроносый мент. Слова охотливая бабка объяснила. Да почитай, под всем домом-то, милок. Ну-ка, ну-ка. Остроносый, несмотря на солидную комплекцию, горохом скатился по ступеням. Следом спустились и других двое. Вскоре из подпола послышался голос капитана. «Понятые, попрошу вас сюда». «Нашли!» — затравленно подумал Витек. «Старая курица! Кто ее за язык тянул?» Он невозмутимо отодвинул стул и сел. Закурил и не почувствовал привычного вкуса сигареты. Участковый пялился в разъявленный люк, силясь разглядеть, что там обнаружили. Старая курица, шустро перебирая ногами в обрезанных валенках, полезла вниз, а глухому деду, как всегда, пришлось все повторять. Наконец он спустился тоже. Виктор с надеждой посмотрел на незапертые двери, на калитку. «Если сейчас выбежать...» Пришло ему в голову. Пожалуй, не поймают. А дальше? Голому без денег? И куда? Он тоскливо прислушивался к доносящимся снизу голосам. Особенно его раздражал этот, остроносый. «Давай его сюда!» — прокричал он участковому, высунув голову из люка. «Пошли, Витек!» Участковый не больно хлопнул его по спине. «Потом докуришь!» Он снова бросил быстрый взгляд на прикрытую дверь, примерил расстояние до калитки. «Не дури!» — участковый еще раз подтолкнул его в спину. «Чего у тебя там?» Он зло промолчал. Внизу хрупало под ногами стекло, остро пахло специями и рассолом. «Менты, суки поганые, таки переколотили материнские банки!» Небрежно скидывая их вниз со стеллажа, к который был дверью в большую часть подпола. Он с силой наступил на крупный осколок. Тот треснул с резким звуком, так похожим на выстрел. «Ты смотри, какой запасливый! Целый арсенал! 3 ТТшника, ПСМ, 2 Стечкина и даже 1 Хай-Пауэр! Этот-то у тебя откуда? Патронов валом? На вес, что ли, их покупал?» Кашуба молчал. Около 3 суток он просидел в камере изолятора предварительного содержания, наслушавшись про уголовников, которые непременно устроят ему какой-нибудь подвох. Он твердо решил держать язык за зубами, ни с кем в разговоры не вступать, в карты не играть и вести себя предельно осторожно. Ничего этого ему не понадобилось. Камера была хоть и маленькая и душная, но находилось в ней всего 3 человека. Он стал 4-м. Никто из этой троицы не обратил на вновь прибывшего никакого внимания. Никто его ни о чем не спрашивал, ни с подвохом, ни без. С правой стороны на нижней койке спал какой-то пожилой мужик, закрыв голову пиджаком. На левой сидели 2 и тихо о чем-то разговаривали. «Виктор», — буркнул он, входя в камеру. «Здрасте». «Здравствуйте», — вежливо ответил ему один из сидевших. Толстый мужик лет 50, но имени своего не назвал. Второй молодой, примерно одних лет с Виктором, с ежиком светло-русых волос и внушительными по ширине плечами, только мазнул по новичку глазами и ничего не сказал. Просто кивнул. Виктор молча прошел и забросил свои вещи на свободное место. Потом поискал глазами, где бы сесть. Наверх, в самую духоту, лезть не хотелось, но он не рискнул беспокоить спящего и в конце концов притулился на корточках рядом с койкой. 2 напротив продолжали о чем-то тихо беседовать. Виктор ожидал, что они все-таки обратят на него внимание, но так ничего и не дождался. Устав сидеть в неудобной позе, он полез наверх. Вечером раздали какую-то баланду, но Виктор ее есть не смог. Проснувшийся угрюмый мужик снизу съел его порцию. Курить хотелось до ужаса, но сигареты забрали. Он попил воды из помятой алюминиевой кружки и снова лег. Парочка внизу, толстяк и плечистый, как окрестил их Виктор. Наговорившись, села вместе ужинать, сдабривая казенную баланду явно домашней колбасой. Поев, они снова принялись что-то обсуждать. До Виктора долетали слова «презумпция невиновности», «пенитенциарная система» и «исходя из нижесказанного». Говорил в основном маленький и толстый, а плечистый слушал и изредка шепотом что-то уточнял. Пожилой мужик на койке под Виктором после ужина снова улегся, накрыв голову пиджаком. Кашуба лежал, глядя в серый потолок и на тусклую лампочку в сетчатом колпаке. Никто его ни о чем так и не спросил. Утром пожилого мужика куда-то надолго увели, а парочка снизу продолжила свою беседу. Причем толстый опять сыпал непонятными словами, а молодой слушал и кивал. Наконец они замолчали. Виктор слез со своей койки, где было страшно душно, и уселся на пустующее место угрюмого. Им по-прежнему никто не интересовался, и это было даже как-то обидно. Он покашлял и спросил. «Мужики, закурить не найдется?» «Бери». Плечистый протянул ему пачку. Сигареты были у него хорошие, Мальборо. Видно, ему не стали здесь морочить голову, что положено без фильтра. Везде блат, даже здесь. Впрочем, здесь блат особенно нужен. Виктор с наслаждением затянулся. «Спасибо». Качок ничего не ответил, только снова кивнул. «Неразговорчивый какой», — подумал Кашуба, разглядывая сидящих напротив. Интересно, за что они здесь? Но спросить он не успел, потому что железная дверь со скрежетом распахнулась, и привели назад соседа снизу, а молодого, наоборот, забрали. «Пинчук, к следователю!» — равнодушным голосом прокричал в камеру разводящий. Плечистый встал, а толстяк засуетился и стал что-то быстро шептать ему на ухо. Пинчук кивал, и до Виктора донеслись его слова. «Понял, все понял». Он еще раз кивнул толстяку, и дверь с визгом захлопнулась. Толстяк зачем-то потер руки, уселся поглубже на койке и развернул газету. Мрачный мужик посмотрел на сидящего на его месте Виктора и предложил. — Хочешь, я наверх лягу, мне все равно. — Спасибо. Виктор немного растерялся. — А как же... Но мужик уже забрался на верхотуру и лег, привычно закрыв голову мятым пиджаком.